Он сообщил, что у гонконгских отправителей груза неожиданно возникли сомнения в честности Крымова и в его намерениях, что кто-то им слил информацию, будто Крымов не собирается выполнять контракт, будто он решил забрать их деньги. А самое главное, у гонконгских партнеров не весь чего зародились подозрения, что Крымов собирается сдать властям все свои выходы в Гонконге на отправителей груза. Они очень обеспокоены этим и уже послали в Россию человека с задачей разобраться во всем на месте. Этот человек либо убедится, что кто-то запустил дезинформацию, либо уничтожит Крымова. И будет этот человек в Москве уже 22 июля во второй половине дня. Вот что сообщили Крымову под утро. Это было очень плохо, и Андрей Сергеевич даже не знал, что хуже. То, что в Гонконге узнали о его решении забрать все полмиллиона себе, или то, что эта информация каким-то образом вообще вышла наружу. Теперь стало вдвойне важно все сегодня четко завершить и вылететь в Голландию. Крымов вошел в высотное здание на Новом Арбате со двора. Там его знали в лицо и пропустили беспрепятственно. Он прошел по коридору чуть вглубь, подошел к лифтам и нажал кнопку вызова. Один из двух лифтов, как это иногда случалось, сегодня не работал, и поэтому ждать пришлось несколько дольше обычного. Наконец двери распахнулись, Крымов пропустил пару человек впереди себя, вошел в кабину и нажал кнопку 17 этажа. Пока лифт поднимался, Андрей Сергеевич думал о том, что надо просто спокойно довести свое дело, отбросив все сомнения и опасения, потому что это лишнее, потому что через несколько часов он исчезнет, и тогда его не достанет ни человек из Гонконга, ни спецслужбы, ни пастухов. А здесь, в России, никто из них просто не успеет его достать. Крымов в этом был абсолютно уверен. Глядя на себя в зеркало, он поправил галстук и вышел на 17 этаже, где был расположен офис Интрансбанка. Знал бы он, гордящийся своей способностью никогда не ошибаться, ни в чем не давать промашки, как обманывает его эта привычная уверенность в себе на этот раз. По крайней мере, один из его преследователей был сейчас много-много ближе, чем Крымов мог себе даже представить. До него было в буквальном смысле подать рукой, ибо в этот самый момент на крыше лифта, в котором поднимался Крымов, лежал пристегнутый для страховки карабином бывший капитан Пастухов. Лежал и разглядывал Андрея Сергеевича сверху через щель от заранее сдвинутой съемной крышки. «Внимание!» — передал пастух боцману и мухе, когда Крымов вышел из кабины. «Клиент уже на месте. Готовность номер один». В этот момент кто-то вызвал лифт, и пастух стремительно провалился вниз. У него сперло дыхание, спина, несмотря на холод в лифтовой шахте, в очередной раз увлажнилась от пота. Вот так катался он уже целый час. И все никак не мог привыкнуть к острым ощущениям этого аттракциона. Его то вдавливало в металл кабины, то чуть не отрывало от нее, швыряя в стороны, а кирпичные стены проносились в полуметре с пугающей скоростью, и если бы он не пристегнулся заранее к скобе на крыше, то неизвестно, чем бы эти его полеты закончились. Терпение пастуху было не занимать, но время тянулось катастрофически медленно. И он не потерял ориентацию только потому, что постоянно переговаривался с мухой и боцманом. Но когда, наконец, в кабине появился Крымов, пастух мигом собрался, сконцентрировался и напрочь забыл о зловещих стенах в полуметре. Счет пошел на минуты. Все теперь решали внимание и скорость. Кабина остановилась, и внутрь вошли две девушки с пушистыми головами. Щелчок кнопки, лифт понесся наверх. Глубокий вырез блузки одной из девушек оказался как раз под пастухом, и несколько неприятных минут подъема были компенсированы белизной ее очаровательной груди. Остановка. Минута, и лифт снова рухнул вниз. Пастух ни на секунду не отрывался от щели, напряженно наблюдая за кабиной. Он не мог себе позволить просто пропустить деньги. Когда этот чертов Крымов завершит свои дела? Без пяти уже. А тем временем Андрей Сергеевич Крымов, покончив с последними формальностями, встал из кресла и поблагодарил Грицько за оказанную помощь. Грицько кивнул в ответ и с каким-то особенно радостным для него облегчением пожал Крымову руку. Грицько всегда нервировали крупные суммы наличными, записанными на него, да и переводовать их крымовских он не любил. Все это Андрей Сергеевич знал, но на этот раз Грицько нервничал как-то уж чересчур. «Выяснить, в чем дело», — подумал Крымов, а потом отмахнулся. «Да ну, что может случиться? Пусть себе трясется и дальше». Тем более, что за волнение Грицько получает хорошие комиссионные. Некоторая часть суммы каждый раз оставалась у него в сейфе. «Алексей», — сказал Крымов, — «приступай». Алексей подошел к Грицько, а тот, заслонив телом сейф, набрал нужный код, открыл дверцу из тяжелой брони, вытащил из сейфа холщовую сумку, напоминавшую саквояж или большой кошелек, и передал Алексею.